Ехал я максимально осторожно. Чудовищные контейнеровозы и автобусы с остервенелым рыком, норовя всех расплющить и одним остаться, чадили дизелями, и будто дождевальные установки развешивали в воздухе густые облака липкой взвеси, надежно залеплявшие стекла. Подчас я ощущал себя летящим в коллоидном тумане пилотом Бёртоном из столь любимого Симагиным Соляриса. А к слепым полетам я нынче на редкость не был склонен. Если Бёртон накануне полета за Фахнером усидел бутыль водки, да коньячком заполировал, ясно, какой такой разумный океан ему мерещился. От дизелей я шарахался плавно и без ложной гордыни, но зато, вспомнив читанные в юности детективы, малость поиграл в обнаружение хвоста. Ничего я не обнаружил из ряда вон выходящего. Копчик как копчик. А вот доктор Никодим меня поразил. Я действительно нашел его на отделении. Больница была как больница. Тесный душный лабиринт, пропахший нечистой кухней и несвежей пищей, и неопрятные люди в мятых несоразмерных халатах. Процедурная напротив туалета, столовая напротив кабинета рентгеноскопии. «Ага», — деловито сказал Никодим, углядев, как я приближаюсь. «Я вас ждал. Идемте на лестницу, там курить можно. Я боялся с вами разминуться и не курил, а очень хочется». Мы вышли на лестницу, где на площадке между этажами, прикрученная проволокой к перилам, косо висела застарелая, в корке и на пластованиях пепла, жестянка из-под какого-то лонг-дринка. В распахнутую перекошенную форточку садил сквозняк. Несколько раз, нервно щелкнув своим крикетом, то пламя сбивало тягой сырого ветра, то не попадал огнем в сигарету, Никодим поспешно закурил. Пальцы у него дрожали, будто это он вчера бухал, а не я. На его худом, костистом лице, с плохо пробритым подбородком, изобразилось блаженство. «Ну вот, теперь я человек», — сообщил он и с энтузиазмом шмыгнул носом. «Да и отвлекать здесь не будут. Значит так, ничего я не нашел. И так не нашел, и этак. Никак не нашел». «Вот тебе раз», — после паузы ответил я. «Это ничего не значит», — нетерпеливо проговорил Никодим. «Вернее, это значит только, что вся дрянь мгновенно вывелась. Это значит, что ваш друг и вы, а с вами за компанию, вероятно, и я, классно влипли». «Не понимаю». «Да чего тут не понимать?» Он возбужденно засмеялся. «Ни малейших следов. Это при том, что удар был нанесен». «Что это значит?» «Это значит, что применено было какое-то спецсредство, созданное в каких-то темных закоулках со специальной целью отшибать честным людям остатки разума, да еще так, чтобы никакие лишние гаврики вроде врачей потом ни до чего не докопались. Дескать, сам человек свихнулся, с него и спрос». «Если бы сейчас пришлось проводить какую-то официальную экспертизу для суда или для следствия, мы бы облажались. Ничего нет. Сам допился до ручки, подумаешь, реакция нетривиальная. Индивидуальная якобы непереносимость. Мало ли нынче странных аллергий. И нет состава преступления. Понимаете? Так могут действовать лишь очень серьезные конторы. Я не буду никого называть по буквам, просто-таки очень серьезные. Для вас это новость?» «Да как сказать», — признался я. «Подозревал слегка». «В таком случае большое вам спасибо за то, что вовремя поделились со мною своими подозрениями», — с издевательской вежливостью проговорил Никодим и сделал широкий жест сигаретой. «Черт», — сказал я, — «мне и в голову не пришло признаться. не было никаких оснований. «Ну, да блекотать уже поздно», — прервал меня Никодим. «Я, что называется, в доле. С вашим коллегой и другом, протеже, поступили по последнему слову гуманизма образца 21 века. Убить не убили, не обогрели рук своих невинных кровью, а этак попросту удалили из головы все лишнее. Под себя он, слава богу, не ходит, а если нужда возникает, начинает хныкать. Хватай его за руку тогда и веди в сортир. Там он более-менее справляется. Смывать вот только разучился». «Никодим Сергеевич», — прочувствованно начал я, но он опять сделал нетерпеливый взмах сигаретой. «Вы, я так понимаю, определенное участие принимаете в его судьбе?» Я понял, что разговор начинается серьезный и честный. Никодим лучился какой-то веселой злостью. Я усмехнулся. «Скорее, неопределенное участие. Я понятия не имел, что дело так обернется». «Как и я», — Никодим тоже усмехнулся и кивнул. «Но вы ведь не врач. Вы...» — он выжидательно умолк, но я не собирался ничего пояснять. «Вы, как я понимаю, тоже из какой-то конторы?» «Не совсем», — уклончиво сказал. «Я честно скажу, растерялся». «Он, видимо, был славным человеком и умницей», — задумчиво проговорил Никодим. «Это чувствуется. Даже потому, извините, как он хнычет. Это чувствуется. Вы прикончите тех, кто это с ним сделал?» — просто спросил он. «Я только варежку развалил. Правда, совсем ненадолго. Сразу сконцентрировался и поджал губы». «Это было бы совершенно правильно», — пояснил Никодим, — свою нехитрую, но несколько неожиданную для меня мысль. Я молчал. Никодим тоже помолчал, потом выжидательно шмыгнул носом, потом помолчал еще. «Ну, понял», — проговорил он наконец. «По обстановке, видимо. Тогда вот что, я его понаблюдаю здесь несколько дней, или чуть дольше. Я почему-то надеюсь, что он постепенно начнет восстанавливаться, хотя бы минимально. Речь, контактность. С начальством я договорился. Сослался на тяжелую черепно-мозговую травму. И на вас, пардон. Чтобы показать, что он не бомж анонимный, а уважаемый доктор наук, с которым беда приключилась. На ментов, как они его бескорыстно спасли. А мы, дескать, хуже, что ли? В общем, это теперь не ваша забота. Ваша, как сказали бы друзья чечены, забота. Вы были в Чечне?» «Был», — негромко ответил я. «Я почему-то еще вчера догадался, что были. Хотя, простите, поначалу решил, что вы оба наркоманы, и один другого хочет мне сбросить после случайной передозировки. Я тоже в Чечне был, в 99-м и далее до упора. Вы, наверное, убивали? А я с того света потом обратно сюда вытаскивал. Так вот, друзья чечены сказали бы, ваша забота — наточить свой кинжал и выползти на тот берег». Он коротко и иронично улыбнулся. Мелькнули неровные, желтые от никотина зубы. «Кроме шуток, попался как-то раз такой, Лермонтова цитировать, обожжал». Я все не мог прийти в себя. Вот те бабушка и дар слышать насквозь. Придя, я почувствовал, конечно, что Никодим взвинчен до последней крайности и упоен собственной порядочностью. Но с какой такой радости? Это было как гром с неба.